Волей трагических обстоятельств святая Анна попала в полярные области, доселе совершенно неведомой человеку. В результате ее дрейф от берегов Ямала по направлению к полюсу в корне изменил представление о движении льдов в полярном бассейне. Ее дрейф происходил как раз в тех широтах, где на картах красовалась так называемая «Земля Петермана», а чуть позже Альбанов со своими спутниками прошел, не обнаружив никаких признаков близкой Земли, через другой, красовавшийся на тогдашних картах архипелаг, землю короля Оскара. Существование этих полярных архипелагов, правда, уже было поставлено под сомнение итальянской экспедиции герцога Абруцкого и экспедиции Фиала. Но вконец развеял эту легенду лишь ледовый поход Альбанова. Кроме того, метеорологические наблюдения, проводимые на Святой Анне, дали некоторые сведения о климатическом режиме по всему ходу дрейфа, а промеры глубин, представление о характере рельефа морского дна северной части Карского моря. Но все это оказалось бы напрасным, кануло бы в вечность. Подвиг Валериана Ивановича Альбанова не только и не столько в том, что он, презрев смерть, смог вернуться на теплую землю, хотя это, несомненно, выдающийся подвиг. Его подвиг и в том, что он принес к людям вахтенный журнал Святой Анны и записи метеорологических наблюдений за все время ее дрейфа вплоть до дня его ухода с корабля. Это не только позволило полностью восстановить все обстоятельства дрейфа Святой Анны. В 1924 году Владимир Юльевич Визе, тщательно проанализировав все наблюдения, сделанные экипажем Святой Анны, натолкнулся на любопытную особенность ее дрейфа в Карском море между 78 и 80 параллелями и между 72 и 78 меридианами. Здесь судно, дрейфовавшее в общем на север, отклонялось от направления ветра не вправо, как следовало из наблюдений Нансена, а влево. В результате Виза пришел к выводу, что эта особенность может быть объяснена лишь тем, что в указанных координатах находится суша. Владимир Юльевич нанес на карту ее предположительное местонахождение. В 1930 году экспедиция на ледокольном пароходе «Георгий Седов», в составе которой был и Владимир Юльевич Визе, обнаружила предсказанную сушу. Она, по справедливости, была названа «Островом Визе». Научное значение экспедиции Брусилова и в самом дневнике Альбанова. Дневник Альбанова – редкий и ценный человеческий документ. Писал позднее участник Седовской экспедиции Николай Васильевич Пинегин. В историю полярных исследований занесено несколько случаев гибели целых экспедиций с большим количеством людей. Мы не знаем ничего об обстоятельствах, вызвавших и сопровождавших такие полярные трагедии. Альбанов своим рассказом приоткрывает завесу над причинами одной из таких трагедий и вместе с тем дает право сделать несколько обобщений и в вопросе о подчинении воле человека суровой, но богатой полярной природы. стараюсь быть беспристрастным и снова думаю о взаимоотношениях Альбанова и Брусилова. Ведь мы знаем все, что случилось между ними, лишь со слов одной стороны. Брусилов, канувший в неизвестность, ничего не может сказать ни в свою защиту, ни о том, почему он отказался покинуть святую Анну. Несомненно, что Георгий Львович Брусилов был человеком смелым, энергичным, решительным. Но, несомненно, и другое. Он не всегда соизмерял свои силы с возможным, был вспыльчив, самолюбив. Да, он был очень смелым, но эта смелость, непродуманная, неподкрепленная опытом, при определенных обстоятельствах становилась пороком. Стараюсь быть беспристрастным, но, видимо, нельзя не соглашаться с фактом, что он начальник экспедиции и командир корабля, и это в их положении самое страшное, оказался психологически неподготовленным к тяжким испытаниям, которые преподнесла всем им судьба. При наличии на корабле более сильной индивидуальности, какой, несомненно, был Альбанов, конфликт был неизбежен. На первых порах все эти несовместимые с тяжелым полярным путешествием свойства характера не бросались в глаза, может, даже не замечались. Хорошие у нас у всех были отношения, бодро и весело переносили мы наши невзгоды. Но обостренные тяжелой и продолжительной болезнью приобрели галлюцинирующие формы. Твердость превратилась в упрямство, смелость в безрассудство, предприимчивость и энергичность в унизительную мелочность. А болезнь его, судя по запискам Альбанова, была очень тяжелой. Самую тяжелую форму цинги наблюдал я у Георгия Львовича, который был болен около 6 или 7 месяцев, причем 3,5 месяца лежал как пласт, не имея силы даже повернуться с одного бока на другой. Повернуть его на другой бок было не так-то просто. Для этого приходилось становиться на кровать, широко расставив ноги, и как на козлах поднимать и поворачивать за бедра, а другой в это время поворачивал ему плечи. Притом надо было подкладывать мягкие подушечки под все суставы, так как у больного появились уже пролежни. Всякое неосторожное движение вызывало у Георгия Львовича боль, и он кричал и немилосердно ругался. Опускать его в ванну приходилось на простыне. О его виде в феврале 1913 года можно получить понятие, если представить себе скелет, обтянутый даже не кожей, а резиной, причем выделялся каждый сустав. Когда появилось солнце, пробовали открывать иллюминаторы в его каюте, но он чувствовал какое-то странное отвращение к дневному свету и требовал плотно закрыть окна и зажечь лампу. Ничем нельзя было отвлечь его днем ото сна, ничем нельзя было заинтересовать его и развлечь. Он спал целый день, отказываясь от пищи. Приходилось, как ребенка, уговаривать скушать яйцо или бульону, грозя в противном случае не давать сладкого или не массировать ног, что ему очень нравилось. День он проводил во сне, а ночь большую частью в бреду —